Глава третья. «Мужчина!» Бабуля лет 70, подкрашенная в баклажан волосы, глаза с подозрительным прищуром, склочная, судя по мимике лица. «Вы военный?» И без подтверждения. «Когда воду дадут? А свет? Чаю не поп...» «Отставной я, бабуля!» — перебила ее с улыбкой. «С турпохода возвращаюсь». «Какая я тебе бабуля? Сам-то поди одной ногой на пенсии. Дама я среднего возраста». Кто бы сомневался. Линять надо по-быстрому, а то вон другие средние дамы подтягиваются. Черт меня дернул мимо супермаркета пройти. Не слушая дальше, я продолжил путь к центру. «Гостиница «Россия», — гласил указатель, висящий над дорогой. И до нее 1 километр. Ну что же, вот и цель на ближайшие 2 дня. Вот только добраться бы без проблем. Местные почему-то уделяют мне много внимания. Разглядывают, не таясь. Некоторые даже оборачиваются и тыкают в меня пальцами. Решив, что дело в камуфляже, я пригляделся к своему отражению в витрине. Вот же черт! Привычка, выработанная за последние месяцы, сыграла со мной злую шутку. Ноги слегка согнуты в коленях, голова втянута, бегающий взгляд. Да я не шел, а крался. Идиот! Так можно и в полицию загреметь. Не самое страшное, конечно. Всегда можно сбежать. Но мне хотелось отдохнуть в цивилизации. Стаб, каким бы крутым он ни был, всегда остается стабом, порождением Стикса. А этот город отдавал чем-то родным. «Это мой дом. Здесь мне ничего не грозит», — повторил я про себя словно заклинание и пошел дальше. Шикарное 5-этажное здание было оформлено в европейском стиле. Подозрительно рассматривающий меня швейцар изменил свое мнение на противоположное, как только в его загребущей лапе оказалась 1000-я купюра. «С отдыха?» — спросил он совсем уж по-холопски. «Угадал, служивый», — ответил я, представив себя барином. Продолжая свою роль, тот поклонился и открыл мне дверь. Просторный холл, пальмы в кадушках, красивые удобные диваны по краям и в центре. На одном из них сидел лысый мужик, занятый чтением газеты. Завидев меня, он отвлекся. Наши глаза встретились. Какая-то секунда, и я все понял. Судя по ухмылке, мужик от меня не отстал. «Интересно, иммунный в гостинице? Может, он, как и я, решил вспомнить прошлое?» Размышляя об этом, я подошел к стойке, за которой стояла красивая, улыбчивая девушка. Точнее, женщина. Более внимательный взгляд подтвердил возрастные изменения. Ей под 40, но видно, что за собой ухаживает. Почувствовав ненавязчивый аромат сирени, я опустил взгляд на ее грудь. Алевтина, как говорил Бейджик. Темноволосая, носик слегка вздернут. А глаза... Разве так бывает? Они улыбались отдельно от хозяйки, но только с глубоко запрятанной печалью. Интересно, я это рассмотрел или придумал? Глядя на красотку, последнее вполне осуществимо. «Здравствуйте!» — поприветствовала она бархатным голоском. Ее глаза заискрились смешинками, а я, похоже, стоял с открытым ртом, как малолетний идиот. Все-таки брюнетка с небесно-голубыми глазами — сочетание убойное. «Здравствуйте. Мне нужен номер на 5-м этаже». Заранее готовая речь вспомнилась с трудом. «Да, конечно. Но вот только вы, наверное, заметили, в городе проблема с электричеством — а наших генераторов не хватает на лифты. Но вода и свет есть». «Отлично. То, что нужно. А насчет лифта не проблема. Я не лентяй». «Хорошо. Паспорт, пожалуйста», — произнесла та, улыбнувшись. «Ах да, извините». Паспорт у меня был. Стронги подсуетились. Как, впрочем, и о наличности. Рубли, доллары, евро — на любой вкус. Была вероятность того, что на некоторых кластерах ходят другие денежные знаки и документы, но стронги уверяли, что она ничтожна. «Плеткин Артур? Интересная у вас фамилия», — пропела Алевтина, разглядывая мое лицо, у которого славяне даже рядом не стояли. «Новая фамилия мне не нравилась. Были подозрения, что это калека Хром, так называемый крестный, додумался. Кому еще в голову придет назвать Кнута Плеткиным?» «Какая есть! На сколько дней вы планируете заселиться?» «На 2, пожалуй», — ответил я, зачем-то обернувшись. Лысый так и сидел с газетой, которая не скрывала глаз. Похоже, он улыбался. Алевтина заполнила бланк и выдала мне ключи от 523 номера. «По поводу завтрака позвоните в ресторан. Приятного отдыха!» И зачем-то подмигнула. Я поблагодарил и, улыбаясь, как слабоумный, побрел к лестничному маршу. «Горячая штучка, правда?» Лысый догнал меня на втором этаже. «Я уже со счету сбился, сколько раз к ней подкатывал. С цветами и шампанским, конфетами и другой дрянью, даже с пачкой зелени. Всегда пролет. Дальше флирт не заходит. Я, кстати, мутант», — закончил он монолог, протягивая руку. «Кнут», — ответил я. «Можешь не спрашивать, почему мутант. Посмотри на это». Лысый повернулся профилем, показывая мне идеальное закругление, что спереди, что сзади. Его череп был похож на большую лампу накаливания, только с носом. С чувством юмора у мутанта полный порядок, потому я спокойно усмехнулся. «Если хочешь знать, почему я кнут, спроси у крестного», на что лысый усмехнулся в ответ. «Ты здесь по делу или просто...» Тон вроде как шутливый, но видно, что вопрос серьезный. «Я тебе не конкурент», — ответил я, догадываясь, что мутант делает в городе. «Пару дней отлежусь и уйду». Разговаривая, мы не стояли на месте. Пропуская спускающихся клиентов гостиницы, постепенно дошли до пятого. «Это хорошо, что мужик ты прямой. Я тоже отвечу прямо. Как ты уже понял, я тут не в первый раз. Здесь через пару дней будет самый разгар веселья. Зараженные появятся завтра утром, и придут непростые бегуны. Вместо мелочи — топтуны и руберы. А зверушки повеселее будут ими командовать. Так что, если не умеешь летать, уходи вечером. Кольцо вокруг города сомкнуться не успеет». Я кивнул в знак благодарности. «Через пару дней, брат». «Как знаешь», — мутант улыбнулся. «Кстати, по поводу Алевтины не обольщайся. Я тут в десятый раз. Она всегда зараженная». «Спасибо, мутант». На что тот кивнул и направился в противоположную часть коридора, видимо, в свой номер. Закрывшись в 523-м, я первым делом позвонил в ресторан и заказал себе завтрак, больше похожий на шикарный обед, а затем забурился в ванну. Стиральной машинки, увы, не было, так что постирушки опять вручную. Но сначала горячий душ. Официант постучался минут через 40, я как раз заканчивал с быстрой стиркой. Подивившись мужику в трусах, который заказал слишком много, он ретировался с тысячной купюрой чаевых. «Чем заняться дальше?» — задал я себе вопрос, уплетая пюре с мясной подливкой. «Наверное, стоит прогуляться по городу, пока не жарко, посмотреть на местные высотки, провести рекогносцировку, как говорят военные. Придется по крышам полазить, чтобы потом без сюрпризов было. В бар, пожалуй, не пойду. В крайний раз все странно закончилось. А для начала пару часов вздремну». В советские времена с планировкой городов сильно не заморачивались. Исключением из этого является Москва, но я, слава Стиксу, сейчас в другом городе. Хоть и миллионник, но намного меньше. Строится квартал, ну или микрорайон, там должны быть школы, детские сады, отделение полиции и поликлиника. Последний зависит от застройщика и настойчивости городских властей. Этот город исключением не являлся. Широкий проспект, который лет 500 или 800 назад был обычной дорогой, с востока на запад, река соседствует. В общем, были все условия для создания производства и, как следствие, поселения. Изображая туриста-зеваку, я довольно далеко отошел от гостиницы. Центральный район с домами 18 века остался позади, а 25-этажные великаны заслоняли солнце. Прогуливаясь, я не упускал из виду людей. Градус волнения рос. Что не мудрено. Все блага цивилизации пропали. Промзона с городской ТЭЦ превратилась в степь с колючками и кустарниками. Последнее я услышал от выступающего перед толпой активиста. Народ все больше кучковался. Уже начались мелкие стычки. На крышу, пожалуй, не полезу. Во-первых, 25 этажей пешком. Во-вторых, может произойти, как говорила бабка моей бывшей, пришел в дом и поцеловал проем, то есть закрыто. А шуметь не рекомендуется, народ и так взволнован. В обратный путь я пошел по параллельной улице и через пару кварталов попал в очень интересное место. Слева ФСБ и отделение полиции, а справа большой охотничий магазин, вход в который был перегорожен аж тремя патрульными машинами. У кордона толпились беспокойные граждане. «Слушай, командир!» — обратился к полицейскому крепко сбитый мужик. «Мне ж только дробь нужна на утку. Куплю и уйду». «А мне пыжи!» — добавился плюгавый мужичок по соседству. «Магазин закрыт. Приходите завтра», — безапелляционно заявил блюститель порядка. «Как же! Завтра не до пыжей будет», — подумал я, чувствуя знакомое давление на затылок. «А говорил, отлежишься и уйдешь?» Лысый знакомец смотрел на меня из-под широкополой соломенной шляпы, поглощая мороженое. Задорный взгляд сочетался с вафельным стаканчиком. «Я на твоей поляне случайно», — прозвучало как оправдание. «С чего ты взял, что поляна моя?» Пока мы говорили, я заметил пристальный взгляд одного из полицейских. «Как же? ФСБ, полиция, охотничий магазин». «Да ты не парься, мне плевать, просто гуляю». «Лейтенант Лесников, граждане, предъявите, пожалуйста, свои документы». Сухим казенным голосом отчеканили справа. «Не понравились мы ему, надо выкручиваться». Мутант, не проявляя признаков беспокойства, откусил жирный кусок и, достав из кармана брюк какую-то ксиву, ткнул ей в лицо лейтенанта. «Извините, полковник!» — отдав честь, полицейский стушевался. «Ничего, это ваша работа!» — покровительственно выдал лысый. «Ваши документы?» Лейтенант не отстал. Видно, поле действия ксивы на меня не распространялось. «Чпых!» — сухой треск, и в квартире над магазином вылетели стекла. Осколки тут же осыпались на проезжую часть. В одном из этих окон я успел заметить лицо пенсионера. Похоже, тот был в шоке. Завизжали сразу в несколько женских голосов, толпа прыснула в разные стороны, а матюгнувшийся лейтенант потерял к нам интерес. «Ты что творишь, старый?» — один из полицейских умудрился перекричать толпу. Несчастный дед был похож на рыбу, выброшенную на сушу. Пуча глаза, он открывал и закрывал рот. «Пошли отсюда», — бросил мутант, разворачиваясь. Мне ничего не оставалось делать, как последовать совету. «Запрут в местный подвал. Совсем грустно будет», — посетовал он на ходу. «Твоя работа?» «Кинетика — страшная сила, брат», — сказал он, уводя нас с дороги на тротуар. Новые зеваки с круглыми глазами ринулись в сторону происшествия. И старый млад. Всем было интересно. «А что случилось-то?» Бабуля с клюкой, божий одуванчик, опережая свой вопрос, живенько проскочила мимо. Размышляя над тем, с чего это мне помогли, я следовал за мутантом. «Поверь мне, завтра тут развернется ад. Но ведь ты и сам не свежак, понимаешь?» Скорее утвердил лысый, бросив на меня короткий взгляд. «Несмотря на это, ты уверен, что сможешь уйти? Так в чем же твоя сила, брат?» В улье не принято делиться подобной информацией с первым встречным, но мутант раскрыл карты первым. Почему бы и мне не показать мелкий козырь? «Телепорт». Мы вышли на перекресток и свернули направо, а значит, через 300 метров попадем на проспект. Но мутант решил по-другому. Справа ютилось небольшое заведение общепита с простым, но аппетитным названием «Пельменное». Туда и направил стопы лысый, а я последовал за ним. «Знавал я одного телепортера», — сказал мутант, когда мы устроились за столиком. Людей особо не было. Мужчина лет 50 с огромным удовольствием запивал бутерброд томатным соком, и пара юнцов, сверкая возбужденными глазами, обсуждали насущные проблемы за бутылкой лимонада. «Его предел был в районе 100 метров, и это казалось очень круто», — продолжил мутант. «Но только два прыжка. После третьего он даже послать не сможет, не говоря уже о бегстве. А сейчас, я так понимаю, передо мной сидит иммунный с куда большим потенциалом». Его глаза светились любопытством, но отвечать я не стал. Козырь и так засвечен. «Ну и ладно», — сдался лысый. «Давай лучше перекусим». Я был не против. После нескольких часов прогулки разыгрался аппетит. Пельменная не оправдала своего названия. С горячим вышел облом. Электричества нет, как и воды. Пришлось, как тот мужик, довольствоваться бутербродами. «Чем планируешь заняться?» — поинтересовался мутант, когда мы вошли в холл гостиницы. «Буду набираться сил. Завтра трудный день», — ответил я честно, а затем спросил. «Помощь требуется?» «Нет, брат, благодарю. Я, как и ты, всегда сам, всегда один». «Без обид», — добавил он после паузы. «Я уже не раз накалывался на доверии». Вынужден был с ним согласиться. Случай с апостолом веры в людей не добавил. Кивнув мне на прощание, мутант направился к стойке регистрации. Рыжеволосая молодая девушка, сменщица Алевтины, была рада его увидеть. По девчонке видно, что мужик времени даром не теряет. В прошлой жизни я бы решил, что это неправильно, не по-человечески. 98 из 100 на то, что она в ближайшие сутки будет бегать по городу в поисках живого мяса. Мутанту на это плевать. Слишком долго он тут. Зачерствел. Как и я, впрочем. В данный момент это казалось нормальным. Размышляя на эту тему, я не заметил, как поднялся на пятый, и только подойдя к двери своего номера, сообразил, что чувствую знакомый аромат. Пахло сиренью. Алевтина где-то рядом. Или другая, со схожим вкусом. Вопрос снялся, как только я попал в номер. На столе стояла непочатая бутылка коньяка, рядышком скромно лежала плитка шоколада, а в кресле, источая аромат сирени, сидела красивая брюнетка. Не сказать, что ее поза была фривольной, но, будь на моем месте прыщавый девственник, краснеть ему и потеть. Друган Толян вынес бы вердикт. Полный комплект. «Мне страшно», — прошептала Алевтина, слегка поежившись. «Полный фарш. По законам жанра я просто обязан ее утешить». «Странные вещи творятся в нашем городе», — продолжила она. «Люди бегают, готовясь к чему-то, будто к последнему дню. Я пришла домой со смены, а муж мой свихнулся, назвал шлюхой и выгнал. Администратор гостиницы наорал на всех и заперся в люксе с Антуаном, нашим поваром». «Писец!» «Что происходит, Артур?» Старое имя резануло слух сродни оскорблению, но задуматься я не успел. Грациозно, словно кошка, Алевтина встала и подошла ко мне. Рефлекс на то и рефлекс, чтобы сработать в нужный момент. Я схватил, или, лучше сказать, сгробастал ее в объятия. Такая тонкая, хрупкая, нежная и желанная. Это ж сколько я на воздержании! Уже и думать начал, как поэт. Однако время слов закончилось. Позднее, когда за распахнутыми окнами стемнело, мы лежали на простынях. Наши тела, не успевшие остыть от любовных утех, обдувало вечерней прохладой. Если бы не подступающая жажда по живчику и не подозрительные звуки на улице, я мог бы почувствовать себя в прошлом. Работа, дом. А если учесть прекрасную брюнетку, чья головка покоилась у меня на груди? «Жизнь удалась», — так бы сказал Толян. «Но моего друга тут нет. Где он или когда — неизвестно. Долбанный Стикс. Странное и страшное место. Глаза на затылке, всегда на стреме». «Вы странные?» Приятный, с легкой хрипотцой голосок выдернул меня из раздумий. «Кто это мы?» «Ты и лысый», — ответила Алевтина, поднимая голову с моей груди. «И в чем же странность?» Она села по-турецки, прикрыв свои прелести простыней, продолжила. «Ходите, как сытые хищники среди овец. Взгляд, повадки — все говорит о том, что вы убийцы. Стоит только проснуться голоду, и начнется резня». Алевтина забавно округлила глаза, словно испугавшись своего умозаключения. «Увы, резня начнется и без нас. Но вот слово «убийца» меня зацепило. Я на Стиксе не так давно, а со слов Алевтины на человека уже не похож? Даже фамилии у вас странные — Мутин и Плеткин. Как близнецы, только один лысый». В ее глазах блеснул веселый огонек с намеком на безуминку. «Мы просто с одной деревни», — нашелся я с ответом. На что Алевтина хихикнула, а затем, вдруг став серьезной, скинула простыню и устроилась на мне верхом. «Ты не похож на деревенского. Городской и бабник», — произнесла она, задорно глядя на меня. «Хищный бабник», — подытожил я и принялся ее щекотать. «Ага, он самый. Ну, прекрати». Продолжить не смогла, потому как зашлась заразительным смехом. Постепенно мои движения стали более нежными и плавными. Алевтина расслабилась, отвечая мне тем же.